Глава 60. Стоило Джеку плотно поужинать, как ему сразу захотелось спать. Он улегся на мягкий спальный мешок и скоро захрапел, отправившись в путешествие по далеким мирам сновидений. Сначала ему снилась Сара, но этот сон, увы, быстро закончился. Потом снился противный варан, который сожрал белую мышку Кисси. Джек снова гонялся за ним по кораблю, но варану всякий раз удавалось ускользнуть. В этот момент Джек проснулся и услышал странные скребущие звуки, как будто кто-то пилил металл. Он поднялся и, обойдя судно, определил точное место, откуда исходили звуки. Это была наружная дверь, а значит, Джеку собирались нанести неожиданный визит. Джек подошел ближе и прислушался. Алмазное сверло медленно вгрызалось в дверь, а точнее в блокирующий механизм. Взломщики могли вскрыть дверь и быстрее, но они боялись разбудить Джека. Поначалу Джек даже растерялся. Он никак не ожидал, что кто-то попробует проникнуть на корабль в тот момент, когда пилот находится внутри. Что же делать? Звонить диспетчеру, но тут такой бардак, что... И тут его осенило. Он вспомнил, что у него есть пушка. Механики Монса Вовкина поставили сдвигающуюся створку, и теперь можно было стрелять, не разбивая защитного колпака. Попасть во взломщиков Джек, конечно, не надеялся, но поднять в порту шум мог вполне. Джек бегом вернулся в кабину и включил привод заслонки. Когда помеха была устранена, он взялся за джойстик и, подняв пушку на максимальный угол, нажал на спуск. Рунельда выдала короткую очередь. Вернув заслонку на место, Джек на цыпочках прокрался к двери и прислушался. Взломщики ретировались. Никаких посторонних звуков больше слышно не было. Джек осторожно разблокировал дверь и выглянул наружу. Уже светало, огоньки стали не такими яркими, как ночью, а воздух казался еще более чистым и свежим. «Днем появится пыль», — вспомнил Джек прогноз заправщика. Спустившись на землю, он прикрыл дверь и обошел судно вокруг. Следовало уничтожить все следы преступления, поддоны от снарядов, которые пушка выбрасывала наружу. В предрассветной мгле удалось собрать 10 штук, остальные 3 или 4 найти не удалось. Оставалось надеяться, что на них никто не обратит внимания. Джек взглянул на часы, они показывали 5:30. «И чего в них такого особенного?» — подумал Джек, глядя на тускло блестевший корпус. Раньше он относился к этим часам как к какому-то недоразумению, но теперь они приобрели в его глазах совершенно иную ценность. Если бы за ними никто не охотился, я давно бы отнес их в скупку и отдал за 20, — рассуждал Джек. Он еще раз огляделся и вернулся на корабль.